«Это Горелов», — сказал швейцар и тут же посмотрел на меня подозрительно. «А он тебе зачем?» Я уже врал совершенно вдохновенно. «Киряли у него позавчера, а бабок не хватило. Так я ему часы свои отдал. Вот привез теперь, надо получить». Взгляд швейцара потеплел. «Иди на второй этаж, он там сегодня работает». Я пошел к лестнице, стараясь повернуться к нему так, чтобы он не увидел у меня на руке часы. В зале я постоял минуту при входе, ориентируясь в обстановке, потом выбрал себе официанта постарше, чтобы наверняка не ошибиться, и спросил деловито: «Серега Горелов тут?» «Вот он», — показал официант на высокого рыжего парня с подносом, который в этот момент заходил за перегородку, отделяющую зал от кухни. «Ага, спасибо», — поблагодарил я и направился туда же. Постояв там с полминуты среди пивной суеты, понаблюдав за Гореловым, ловко подхватившим в одну руку целый поднос с пивом, а в другую сразу четыре металлические тарелки с шашлыком, я вышел обратно и спустился вниз. «Ну что, отдал?» — спросил швейцар. «А как же?» Я гордо показал ему свою левую руку, в то же время правой кладя на прилавок полтинник. Он ловко смахнул монету и понимающе кивнул. «Заходите еще!» «Обязательно!» — сказал я с чувством. Глава 11. У ворот Введенского кладбища стояло несколько пустых автобусов. Но из наших никого не было видно. Так что я не мог определить, опоздал я или приехал раньше всех. Поэтому я захватил из машины цветы и пошел прямо на место. Мне случалось возить Кригера на могилу Марты Ивановны. Когда-то кладбище это называлось немецким. Хотя на старинных памятниках, которых становится все меньше по мере удаления от входа, можно увидеть надписи на самых разных европейских языках. Вероятно, это дань традиции. Немцами у нас в старину звали поголовно всех иностранцев, не умевших говорить по-русски. Без языка значит немой, короче, немец. По иронии судьбы, рассказывал нам об этом Эрнст Теодорович. Он похоронил жену здесь, и в ограде имелось место, отведенное для него. Поразительно, до чего этот человек, страстно любивший русскую историю и великолепно понимавший русскую культуру, особенно в мелочах старался не потерять связь со всем немецким. Даже вот так посмертно. Бредя по кладбищенской дорожке, я раздумывал над тем, что, пожалуй, эта пожизненная раздвоенность Кригера на самом деле никакой раздвоенностью не была. Наоборот, она-то и позволяла ему по-настоящему глубоко ценить то и другое. Я все-таки опоздал. Вокруг могилы стояла большая толпа, человек 60, не меньше. Подойдя ближе, я услышал, что кто-то произносит речь, и даже, кажется, узнал голос. Да, это был Андрей Елин, кому же еще? «Иногда я думаю, — говорил Андрей, — стал бы я таким, какой я есть, не будь в нашей школе учителя истории Эрнста Теодоровича Кригера. Вот сейчас, здесь, задайте и вы себе такой вопрос. Я отвечаю на него — нет. Я мог быть хуже, мог быть лучше, но другим. А потом я спрашиваю себя, как это у него получалось, и ответа не нахожу. Эрнст Теодорович никогда не учил нас жить в традиционном смысле этого слова. Он просто был среди нас, был с нами, И как-то так само получалось, что мы впитывали в себя все, чем обладал этот человек. Вот такой он имел дар. «Молодец, Андрей», — подумал я. «Хоть я тебя и недолюбливаю, сегодня ты говоришь хорошо». А Елен продолжал. «Вся жизнь Кригера была отдана детям. Да, я знаю, это звучит банально. Вернее, так звучало бы банально, если бы Эрнст Теодорович умер в своей постели, а не погиб трагически и безвременно. Я верю, что убийца будет найден и понесет наказание. Тогда, наконец, мы узнаем всю правду. Но даже сейчас я уверен, смерть Кригера не была нелепой случайностью. Его убили потому, что он помешал кому-то. Помешал потому, что был честен и благороден. Помешал благодаря всем тем качествам, за которые мы, его ученики, навеки останемся ему признательны. Да, вся его жизнь была отдана детям. Всем нам, кого он называл своими детьми. И я не удивлюсь, если когда-нибудь мы с вами узнаем, что он и отдал жизнь за кого-то из этих детей. Ведь Эрнсту Теодоровичу Кригеру больше не за кого было ее отдавать. Андрей помолчал несколько секунд, опустив голову, а потом отошел от могилы, уступив место дородной даме, то ли учительнице из школы, то ли представителю РАНО. Она заговорила что-то о поразительном трудолюбии Кригера. Пробравшись сквозь плотную толпу, я подошел к гробу, чтобы положить цветы. Кругом были почти сплошь молодые лица. Ах, как обрадовался бы старик, увидев нас всех вместе. Впрочем, он всегда был реалистом и знал, наверное, что ему-то как раз этого увидеть не придется. Речи кончились, гроб забили несколькими символическими гвоздями, и два молодца, перепачканных рыжей глиной, не слишком торжественно опустили его в землю. Через несколько минут здесь вырос небольшой, крепко сбитый, сверкающими от постоянного употребления лопатами, холмик. Мы укрыли его цветами и, поняв наконец, что больше ничего для Кригера сделать не можем, потянулись к выходу. Быстротечность похоронной процедуры, как последнего аккорда, насыщенной многими событиями жизни, всегда смущает меня. Но сегодня этого не было. Я знал, что кое-какие земные дела Эрнста Теодоровича остались незавершенными, и уже догадывался, что доделывать их придется именно мне. В аллее я догнал Елена. Мы сдержанно поздоровались, как того требовала обстановка, хотя при других условиях между нами тоже не бывало особой сердечности. Андрей Елен был в нашем классе первым учеником. Еще он был сыном членкора, известного литературоведа, автора множества специальных и популярных книг. И как будто всего этого мало, он был также спортсменом и красавцем. Сейчас, конечно, уже можно признать честно, что поэтому я его и не любил. Он пришел к нам в 9 классе, и буквально через неделю всем стало ясно, какой он блистательный. Вот тогда я и пустил по классу выражение, после которого мне назад пути быть не могло. Я сказал: «Елен подружиться ни с кем не может. Елен может осчастливить своей дружбой». Андрей на мои насмешки отвечал презрительной холодностью. Со временем это переросло в скрытое соперничество, в котором я чаще проигрывал, чем выигрывал. Такое положение не прибавляло мне любви. Кригер несколько раз пытался сломать лед, мы оба были у него любимыми учениками, но ему не удалось. Он переживал,